Руководитель, поднявший трубку, не смог скрыть замешательство и посмотрел на своих коллег. Эта линия была зарезервирована только для руководителей и также являлась прямой линией главному штабу. Только шеф филиала или руководители главного штаба могли знать о ней, рядовые члены не могли получить к ней доступ. Среди руководителей безголового дракона не было никаких подростков. Черт возьми, в организации даже не было 20-летних руководителей. «Кто ты?» В голосе не было и намека на допрос. Может, потому что он дрожал, увидев, как человеческое тело распадается в эфир? «Весьма признателен за вашу работу на Фудзи». Голос принадлежал молодому подростку, но тон был явно взрослым. «Позвольте мне вернуть любезность». Когда эти слова упали, защищающие руководителей вмешательство на площади исчезло без следа. Не только мужчина, державший телефон, но все, кто еще владели своим умом среди этих магических устройств, машинально взглянули в один угол. Перед их глазами зажглось и быстро исчезло тусклое пламя. Система тушения отреагировала на многочисленные источники тепла и затопила комнату водой под высоким давлением. Генератор, который должен был там стоять, исчез без следа. «Откуда? Номер 14! Откуда это пришло?» Один из руководителей пробормотал слова в обратном порядке. Волшебники могут обнаружить использованную магию и установить, откуда произошло нападение, основываясь на эффектах перезаписи явления. Как правило, невозможно не обнаружить, откуда пришла такая мощная магия, которая уничтожила человеческое тело вплоть до атомного уровня, когда ее цель была так близко к ним. Даже если они не смогли бы точно определить расстояние, они могли бы по крайней мере найти направление, в котором находился заклинатель. Однако руководители были в полной панике и не смогли ничего сделать. В отличие от тех, кто не знал страха. Генераторы уже утратили способность колебаться, так что они оставались бесстрастными перед лицом уничтожения товарища. Номер 14 медленным неповоротливым движением указал на отверстие в стене. Через дорогу была самая высокая точка этой улицы. Другой руководитель быстро схватил в руку снайперскую винтовку. Приложив к глазу прицел, он поднял увеличение. На крыше башни залива Якогамы под лунным светом было частично видно молодого человека, он поднял увеличение до максимума. Хотя он и не смог разглядеть черты лица молодого человека из-за того, что на нем были очки для езды, он увидел, что тот к нему ухмыляется. Увидев эту извилистую ухмылку, мужчина сразу же вскрикнул и упал на пол. Его глаз был ранен разбитой линзой. Тем не менее, у мужчин не было свободного времени, чтобы беспокоиться о стонах товарища, который вцепился в свой глаз. «Номер 14! Номер 16! Убейте его!» Более чем один голос приказал генераторам принять ответные меры. Однако, не в состоянии выполнить вне радиуса действия. Машины не могут выполнить невозможное. Они были разработаны, чтобы стабильно использовать магию в любых условиях. Учитывая это, генераторы не обладали функцией использовать весь свой потенциал и превзойти свой предел. «Не смей мне возражать! Атакуй!» Номер 14 и номер 16 одновременно отрицательно ответили без изменения интонации в голосе. Руководитель, который лежал на земле, схватившись за глаз, яростно плюнул. Ответ пришел через телефон. «Вы вправду верите, что я дам вам шанс?» Номер 14 и номер 16 оставались неподвижными. Оба они последовали за своим товарищем в ад. «Прекратите давать приказы своим инструментам. Почему бы вам самим не взять в руки мечи?» Прежде чем слова прошли через телефон, послышался слегка насмешливый смех. Тем не менее, у мужчин, похоже, не было сил подняться в ярости. Это было расстояние, на котором невооруженным глазом нельзя даже разобрать, есть ли там кто-то. Никто из присутствующих не обладал способностью использовать магию против того, кто не идентифицирован и вне досягаемости. Один мужчина бросился к наземной линии связи, остальные начали отчаянно использовать беспроводные телефоны в своих терминалах. Однако наземная линия ответила лишь гудками, что отключен сигнал. Беспроводные телефоны также не работали. «Не волнуйтесь, сейчас вы можете говорить только со мной». Тот же голос прозвучал из первоначального телефона. «Как это возможно? Даже беспроводной сигнал! Как он?» «Я всего лишь собрал электронные волны. Как я это сделал, вам нет нужды знать». Они прекрасно понимали смысл его слов, однако все, что сделали эти слова, так это укрепили их чувство страха. «Теперь давайте перейдем к делу». С этим дьявольским заявлением мужчину, сжимающего один глаз, окружило поле. Лицо мужчины исказилось в полном отчаянии, его лицо так и осталось искаженным, когда он превратился в пепел. Поскольку система тушения пожара уже сильно затопила комнату водой, там уже не было самого сгорания. Мужчины с застывшим выражением лица смотрели на своего товарища, которому было отказано даже в погребальном костре. Один мужчина отчаянно побежал к выходу, поле появилось за его спиной, и его план развалился, как он исчез. Оставшиеся три члена восточного японского филиала безголового дракона наконец осознали, что их жизни находятся в руках демона. Они не могли не прийти к такому прозрению. «Подожди! Пожалуйста, подожди секунду!» Мужчина, глава филиала Восточной Японии, схватил телефон и закричал в него. «Зачем?» На самом деле он до конца не продумал свои слова. Он не верил, что противник его отпустит. У тех, кто может ликвидировать таких людей, как простые номера, нет милосердия. Тем не менее, вопреки ожиданиям, по линии пришел ответ. «Мы клянемся, что никогда снова не вмешаемся в турнир девяти школ!» «Турнир девяти школ завтра заканчивается!» «Не только в турнир девяти школ! Мы завтра покинем страну! Мы никогда снова не вступим в эту страну!» «Даже если вы уйдете, другие вернутся, верно?» «Безголовый дракон полностью покинет Японию! Не только Восточную Японию, но и Западную!» «У тебя есть власть давать такие обещания, Дуглас Хуанг?» В тот миг, когда противоположная сторона назвала его имя, сердце мужчины почти остановилось от удара. И все же Хуанг отчаянно продолжал говорить. «Я доверенное лицо босса! Босс не может просто игнорировать мои слова!» «В каком смысле?» «Однажды я спас ему жизнь! Ты должен человеку, который тебя спас! Это наш обычай!» «Так ты планируешь использовать этот долг, чтобы торговаться за свою жизнь?» Двое посмотрели на Хуанга. В них была ненависть и намерение убить предателя. Однако у Хуанга не было времени, чтобы об этом беспокоиться. «Разве ты не планируешь использовать этот долг, чтобы вернуть свою жизнь у своего босса?» «Нет! Босс не оставит меня, даже если я не сделаю этого!» «Значит, ты утверждаешь, что у тебя есть большое влияние?» «Именно так!» «Почему ты это заявляешь?» «Это...» «Безголовый дракон, обезглавленный дракон. Это имя исходит не от твоей собственной организации, но было применено к вам другими организациями, потому что ваш лидер не появляется перед подчиненными. Даже требующих личного наказания сначала вводят в бессознательное состояние, затем принимают их в отдельной комнате. И впрямь весьма совершенный процесс». Хуанга поглотил страх, который совершенно отличался от ужаса быть убитым или дезинтегрированным. Он знает слишком много о его положении. На чей хвост он в этот раз наступил? «Поскольку у тебя есть такое влияние, ты ведь, несомненно, видел лидера». У него не было времени подумать над этим. Чтобы выжить, он должен следовать по пути, который указал этот демон. «Мне было разрешено встретиться!» «Как зовут твоего лидера?» Хуанг попал в его ловушку. Это был глубочайший секрет организации. Ужас и лояльность, который гравировался в его душе на протяжении многих лет, был преодолен ужасом перед глазами. Но только на мгновение. «Джеймс!» Еще один из его компаньонов исчез с лица земли. Настолько полное разрушение, что ему даже не позволили умереть как человеку. Это напомнило ему о богохульстве, которое использовал лидер для выполнения проклятий. По его спине прошел такой же холод. «Значит, это был Джеймс Джу. Мои извинения. Агенты Интерпола преследовали его по всему миру». «Подожди!» «Разве сейчас не твоя очередь, Дуглас Хуанг?» «Пожалуйста, подожди! Имя нашего босса Ричард Сунь!» «Его публичное имя?» «Сунь Кунмин!» «Адрес?» «Гонконгский жилой сектор высшего класса, имя офисного здания, посещаемые ночные клубы». Хуанг ничего не утаивал. «Это все, что я знаю!» «Мои вопросы подошли к концу. Большое спасибо!» «Тогда вы верите мне?» «А, ты, несомненно, один из руководителей безголового дракона, приближенный Ричарда Суня». На грани уничтожения все тело Хуанга, казалось, провисло, его выражение лица пело о своем освобождении. Как только возродилась надежда... «Григори!» Она была быстро подавлена уничтожением последнего оставшегося товарища. «Почему? Мы не забирали жизни! Мы даже никого не убили!» «Мы даже никого не убили». Вполне логичная защита прозвучала на другом конце телефона. Но это был лишь результат... Они планировали массовые убийства, но их планы были сорваны Янаги, Санадой и Фудзибаяси. Однако Татсу на это не указал. «Почему это должно меня волновать?» «Что?» «Скольких вы убили или оставили в живых, для меня ничего не значит». Татсу достиг конца своей игры в этот безжизненный спектакль, так что больше не утаивал своего голоса. Он уже получил все, что хотел, так что больше не было необходимости играть комедию. «Вы посмели прикоснуться к тому, что нельзя трогать?» «Вы посмели запятнать мою гордость? Из-за одного этого вы заслуживаете смерти!» «Ты демон!» «Вы должны поблагодарить себя за то, что спустили демона, Дуглас Хуанг. Сознание может быть тем, что движет силой, но эмоции делают эту силу на один шаг дальше». Рядом с микрофоном Тацуя слегка посмеялся над собой. Его смех смешался с ночным ветром и сопровождался холодными словами проклятия, которые пожрали всю надежду. «Вы коснулись последней эмоции, что у меня осталось, и благодаря вам я наконец выпустил могущество демона». «Ты сказал могущество демона? Это магия. Не может же она быть демонической правой!» Это заявление стало последними словами Хуанга. Голос Хуанга исчез. Сущность, составляющая Дугласа Хуанга, полностью исчезла из этого мира.